Глава 13. Заключение. Теперь этой сцене минуло почти уже полгода, и многое утекло с тех пор, многое совсем изменилось, а для меня давно уже наступила новая жизнь. Но развяжу и я читателя. Для меня, по крайней мере, первым вопросом, и тогда еще долго спустя, было, как мог Версилов соединиться с таким, как Ламберт, и какую цель он имел тогда в виду. Мало-помалу я пришел к некоторому разъяснению. По-моему, Версилов в те мгновения, то есть в тот весь последний день и накануне, не мог иметь ровно никакой твердой цели и даже, я думаю, совсем тут и не рассуждал, а был под влиянием какого-то вихря чувств. Впрочем, настоящего сумасшествия я не допускаю вовсе, тем более, что он и теперь вовсе не сумасшедший. Но двойника допускаю несомненно. Что такое, собственно, двойник? Двойник, по крайней мере, по одной медицинской книге одного эксперта, которую я потом нарочно прочел, двойник — это есть не что иное, как первая ступень некоторого серьезного уже расстройства души, которое может повести к довольно худому концу. Да и сам Версилов в сцене у мамы разъяснил нам это тогдашнее раздвоение его чувств и воли страшной искренностью. Но опять-таки повторю — та сцена у мамы, тот расколотый образ, хоть бесспорно произошли под влиянием настоящего двойника, но мне всегда с тех пор мерещилось, что отчасти тут и некоторая злорадная аллегория, некоторая как бы ненависть к ожиданиям этих женщин, некоторая злоба к их правам и к их суду. И вот он пополам с двойником и разбил этот образ. Так, дескать, расколются и ваши ожидания. Одним словом, если и был двойник, то была и просто блажь. Но все это только моя догадка, решить же, наверное, трудно. Правда, несмотря на обожание Екатерины Николаевны, в нем всегда коренилось самое искреннее и глубочайшее неверие в ее нравственные достоинства. Я, наверное, думаю, что он так и ждал тогда за дверью ее унижения перед Ламбертом. Но хотел ли он того, если даже и ждал? Опять-таки повторяю, я твердо верю, что он ничего не хотел и даже не рассуждал. Ему просто хотелось быть тут, выскочить потом, сказать ей что-нибудь, а может быть и оскорбить, может быть и убить ее. Все могло случиться тогда. Но только придя с Ламбертом, он ничего не знал из того, что случится. Прибавлю, что револьвер был Ламбертов, а сам он пришел безоружный. Увидя же ее гордое достоинство, а главное, не стерпев подлеца Ламберта, грозившего ей, он выскочил и уж затем потерял рассудок. Хотел ли он ее застрелить в то мгновение? По-моему, сам не знал того, но, наверное, бы застрелил, если бы не оттолкнули его руку. Рана его оказалась не смертельную и зажила, но пролежал он довольно долго, у мамы, разумеется. Теперь, когда я пишу эти строки, на дворе весна, половина мая, день прелестный, и у нас отворены окна. Мама сидит около него. Он гладит рукой ее щеки и волосы и с умилением засматривает ей в глаза. О, это только половина прежнего Версилова. От мамы он уже не отходит и уж никогда не отойдет более. Он даже получил дар слезный, как выразился незабвенный Макар Иванович в своей повести о купце. Впрочем, мне кажется, что Версилов проживет долго. С нами он теперь совсем простодушен и искренен, как дитя, не теряя, впрочем, ни меры, ни сдержанности и не говоря лишнего. Весь ум его и весь нравственный склад его остались при нем, хотя все, что было в нем идеального, еще сильнее выступило вперед. Я прямо скажу, что никогда столько не любил его, как теперь. И мне жаль, что не имею ни времени, ни места, чтобы поболее поговорить о нем. Впрочем, расскажу один недавний анекдот, а их много. К Великому посту он уже выздоровел и на 6-й неделе объявил, что будет говеть. Не говел он лет 30, я думаю, или более. Мама была рада. Стала готовить постное кушанье, довольно, однако, дорогое и утонченное. Я слышал из другой комнаты, как он в понедельник и во вторник напевал про себя «Се жених грядет» и восторгался и напевом, и стихом. В эти два дня он несколько раз прекрасно говорил о религии. Но в среду говение вдруг прекратилось. Что-то его вдруг раздражило. Какой-то забавный контраст, как он выразился, смеясь. Что-то не понравилось ему в наружности священника, в обстановке. Но только он воротился и вдруг сказал с тихой улыбкою: «Друзья мои, я очень люблю Бога, но я к этому не способен». В тот же день за обедом уже подали ростбиф. Но я знаю, что мама часто и теперь садится подле него и тихим голосом с тихой улыбкой начинает с ним заговаривать иногда о самых отвлеченных вещах. Теперь она вдруг как-то осмелилась перед ним, но как это случилось, не знаю. Она садится около него и говорит ему всего чаще шепотом. Он слушает с улыбкой, гладит ее волосы, целует ее руки, и самое полное счастье светится на лице его. С ним бывают иногда и припадки почти истерические. Он берет тогда ее фотографию, ту самую, которую он в тот вечер целовал, смотрит на нее со слезами, целует, вспоминает, подзывает нас всех к себе, но говорит в такие минуты мало. А к Катерине Николаевне он как будто совершенно забыл и имени ее ни разу не упомянул. О браке с мамой тоже еще ничего у нас не сказано. Хотели было на лето везти его за границу, но Татьяна Павловна настояла, чтоб не возить, да и он сам не захотел. Летом они проживут на даче где-то в деревне в Петербургском уезде. Кстати, мы все пока живем на средства Татьяны Павловны. Одно прибавлю. Мне страшно грустно, что в течение этих записок я часто позволял себе относиться об этом человеке непочтительно и свысока. Но я писал, слишком воображая себя таким именно, каким был в каждую из тех минут, которые описывал. Кончив же записки и дописав последнюю строчку, я вдруг почувствовал, что перевоспитал себя самого именно процессом припоминания и записывания. От многого отрекаюсь, что написал, особенно от тона некоторых фраз и страниц, но не вычеркну и не поправлю ни единого слова. Я сказал, что о Катерине Николаевне он не говорит ни единого слова, но я даже думаю, что, может быть, и совсем излечился. О Катерине Николаевне говорим иногда лишь я да Татьяна Павловна, да и то по секрету. Теперь Катерина Николаевна за границей. Я виделся с нею перед отъездом и был у нее несколько раз. Из-за границы я уже получил от нее два письма и отвечал на них. Ну, о содержании наших писем и о том, о чем мы переговорили, прощаясь перед отъездом, я умолчу. Это уже другая история, совсем новая история, и даже, может быть, вся она еще в будущем. Я даже и с Татьяной Павловной о некоторых вещах умалчиваю, но довольно. Прибавлю лишь, что Катерина Николаевна не замужем и путешествует с Пилищевыми. Отец ее скончался, и она богатейшая из вдов. В настоящую минуту она в Париже. Разрыв ее с Бьорингом произошел быстро и как бы сам собой, то есть в высшей степени натурально. Впрочем, расскажу об этом. В утро той страшной сцены Рябой, тот самый, которому перешли Трешатов и друг его, успел известить Бьоринга о предстоящем злоумышлении. Это случилось таким образом. Ламберт все-таки склонил его к участию вместе и, овладев тогда документом, сообщил ему все подробности и все обстоятельства предприятия. А, наконец, и самый последний момент их плана, то есть, когда Версилов выдумал комбинацию об обмане Татьяны Павловны. Но в решительное мгновение Рябой предпочел изменить Ламберту, будучи благоразумнее их всех и предвидя в проектах их возможность уголовщины. Главное же, он почитал благодарность Бьюринга гораздо вернее фантастического плана неумелого, но горячего Ламберта и почти помешанного от страсти Версилова. Все это я узнал потом от Трешатова. Кстати, я не знаю и не понимаю отношения Ламберта к Рябому и почему Ламберт не мог без него обойтись. Но гораздо любопытнее для меня вопрос, зачем нужен был Ламберту Версилов, тогда как Ламберт, имея уже в руках документ, совершенно бы мог обойтись без его помощи. А ответ мне теперь ясен. Версилов нужен был ему, во-первых, по знанию обстоятельств, а главное, Версилов был нужен ему в случае переполоха или какой беды, чтобы свалить на него всю ответственность. А так как денег Версилову было не надо, то Ламберт и почел его помощь даже весьма не лишнюю. Но Бьоринг не поспел тогда вовремя. Он прибыл уже через час после выстрела, когда квартира Татьяны Павловны представляла уже совсем другой вид. А именно, минут пять спустя, после того, как Версилов упал на ковер окровавленный, приподнялся и встал Ламберт, которого мы все считали убитым. Он с удивлением осмотрелся, вдруг быстро сообразил и вышел в кухню, не говоря ни слова, там надел свою шубу и исчез навсегда. Документ он оставил на столе. Я слышал, что он даже не был и болен, а лишь немного похворал. Удар револьвером ошеломил его и вызвал кровь, не произведя более никакой беды. Меж тем Тришатов уже убежал за доктором. Но еще до доктора очнулся и Версилов. А еще до Версилова Татьяна Павловна, приведя в чувство Катерину Николаевну, успела отвезти ее к ней домой. Таким образом, когда вбежал к нам Бьоринг, то в квартире Татьяны Павловны находились лишь я, доктор, больной Версилов и мама еще больная, но прибывшая к нам вне себя, из-за которой сбегал тот же Тришатов. Бьоринг посмотрел с недоумением и, как только узнал, что Катерина Николаевна уже уехала, тотчас отправился к ней, не сказав у нас ни слова. Он был смущен. Он ясно видел, что теперь скандал и огласка почти неминуемы. Большого скандала, однако же, не произошло, а вышли лишь слухи. Скрыть выстрела не удалось, это правда, но вся главная история в главной сущности своей осталась почти неизвестную. Следствие определило только, что некто В., влюбленный человек, притом семейный и почти 50-летний, в выступлении страсти, объясняя свою страсть к особе, достойной высшего уважения, но совсем не разделявшей его чувств, сделал в припадке безумия в себя выстрел. Ничего больше не вышло наружу, и в таком виде известие проникло темными слухами и в газеты, без собственных имен, с начальными лишь буквами фамилий. По крайней мере, я знаю, что Ламберта, например, совсем не обеспокоили. Тем не менее, Бьоринг, знавший истину, испугался. Вот тут-то, как нарочно, ему вдруг удалось узнать о происходившем свидании глаз на глаз Катерины Николаевны с влюбленным в нее Версиловым еще за 2 дня до той катастрофы. Это его взорвало, и он довольно неосторожно позволил себе заметить Катерине Николаевне, что после этого ее уже не удивляет, что с ней могут происходить такие фантастические истории. Катерина Николаевна тут же и отказала ему, без гнева, но и без колебаний. Все предрассудочное мнение ее о каком-то благоразумии брака с этим человеком исчезло как дым. Может быть, она уже и давно перед тем его разгадала, а может быть, после испытанного потрясения вдруг изменились некоторые ее взгляды и чувства. Но тут я опять умолкаю. Прибавлю только, что Ламберт исчез в Москву, и я слышал, что там в чем-то попался. А Тришатова я давно уже почти с тех самых пор выпустил из виду, как не стараюсь отыскать его след даже и теперь. Он исчез после смерти своего друга Ле Гран Даде, Верзилы. Тот застрелился.